Мы с дьяволом в хороших отношениях. Думаю, он будет не против. Ненавижу, ненавижу вас. Ну-ну, успокойся, будь паинькой. Не притворяйся, будто никогда не спала с мужчинами. Давай же повеселимся хорошенько. Поверь мне, я парень, что надо. Ты получишь удовольствие, поверь. Каринна не успела и глазом моргнуть, как он швырнул в нее свой сюртук и тут же схватил ее. Крепко прижав девушку к себе, Берг заломил ей за спину руку, сжимавшую кинжал, и он упал на пол. Несколько мгновений Джерд вглядывался в ее испуганные глаза, а потом жадно поцеловал в губы. Раньше Карина никому из своих поклонников не позволяла обнимать себя так крепко. Впервые она всем своим телом ощутила близость объятого желанием мужчины, и, несмотря на страх, унижение и боль в руке, несмотря ни на что, это желание передалось ей. Джейрт выпустил свою жертву и отступил назад. «Да ведь ты хочешь меня не меньше, чем я тебя. Зачем притворяться? Иди ко мне». Эти слова прозвучали так оскорбительно, что Каринна залилась краской. Он был прав. Она даже не пыталась оттолкнуть его и ответила на поцелуй. «Боже, что с ней происходит? Как заставить его поверить? Как убедить?» Каринна молитвенно сложила руки, с трудом сдерживая слезы. «Джейрд, поверьте, я совсем не та, за кого вы меня принимаете. У меня еще не было мужчины. Клянусь вам, никогда. Возможно, я вела себя глупо и легкомысленно, но я совсем не такая». «Ну, хватит врать, детка. Ты такая же девственница, как я, индийский раджа». «Но я говорю правду, поверьте же. Зачем я вам нужна? Разве мало других женщин? Ведь они ходят за вами табуном. Стоит глазом моргнуть, и любая у ваших ног. Вспомните, вы партнер моего отца, мой партнер». «Детка, дела тут совершенно ни при чем. Ты должна вернуть свой долг, вот и все». «Вы просто чудовище. Я ничего вам не должна». «Ну-ну. Вот почему ты так рассердилась. Ты решила, что я подменил карты?» «Вы их и подменили. Но это сейчас не важно. Я не собираюсь вступать в связь с мужчиной. Я буду принадлежать только мужу, ему одному». «Тогда не надо было соглашаться там, внизу». С этими словами Джейрд схватил девушку и начал расстегивать платье. Каринна яростно оттолкнула его и рванулась за кинжалом на полу. Но Джерд оказался проворней и грубо швырнул Карину на кровать. Упал сверху, зажав ей рот рукой. «Не вздумай кричать и не зли меня!» — прошипел он сквозь зубы. «Я могу быть очень жестоким». «Нет смысла кричать, что тебя насилуют, и звать на помощь. Все знают, зачем сюда ходят. Женщина, переступившая этот порог, уже не леди. Не испытывай больше моего терпения. Я этого не люблю». Продолжая одной рукой закрывать Карине рот, другой Джейрд расстегнул ей платье. Когда грудь девушки обнажилась, он замер от восхищения. «А ты действительно красавица!» — прошептал он. «Никогда не видел такой белоснежной и гладкой кожи, как шелк». Он поцеловал ее соски и замер. Подняв через несколько мгновений голову, он увидел, что глаза Карины полны слез отчаяния. «Не бойся, девочка, я не сделаю тебе больно». Голос Джейрда стал почти нежным. «Только перестань кричать и драться». И он припал к ее губам. Поцелуй был глубоким и страстным, но на этот раз Каринна не ответила на него. Она больше ничего не чувствовала, кроме стыда, ужасного, всепоглощающего стыда. Джейрд что-то говорил, но она не слышала. не в силах сопротивляться, не в силах прекратить это безжалостное насилие, она молила Бога только об одном –